Глава 6. Антон. Еще в детстве, года в 3, у меня была двусторонняя пневмония. Родители думали, не выживу, но я оказался гораздо выносливее. Столько уколов, что любой человек в белом халате до сих пор вызывает у меня нервную дрожь, а инъекций вообще боюсь. Панически, до трясучки. Но облажаться перед Лапиной боюсь не меньше. Она же не простит, прокатится катком по самолюбию. Стою у кровати, дышу часто и глубоко. Терпеливо жду, когда уже все случится, но эта дура специально медлит. «Эй, Лапина, ты любуешься, что ли?» Пытаюсь скрыть страх за усмешкой. «Было бы на что», — отзывается тем же тоном. Игла вонзается в тело, а меня едва не подбрасывает от панического ужаса. Все как всегда, надо только дышать ровно, но не получается. «Твою мать!» Рявкую и по инерции подаюсь вперед, едва не падая на кровать. «Ой!» — слышу за спиной и нервно сглатываю. «Что-то мне это не очень нравится, от слова совсем». «Что, блядь, за ой?» — оборачиваюсь и перехватываю испуганный взгляд Яны. «Так, вот теперь еще страшнее становится». «Не двигайся!» — успокаивает она меня и медленно приближается. «Дай я доделаю». «В смысле доделаю?» Подозрительно прищуриваюсь, еще не до конца осознавая масштабы трагедии. «Ты дернулся, и шприц вырвался у меня из рук». «Только не говори, что он все еще во мне». Лапина поджимает губы, сдерживая смех, и кивает. «Да пиздец!» Жаркая волна прокатывает по телу, а следом за ней выступают липкие мурашки. «Надо же было так влететь и не вырваться отсюда!» «Косорукая!» Цыжу сквозь зубы и внутренне дрожу. «Вытаскивай!» «Не шевелись!» Замираю, едва заставляю себя дышать. Яна давит на поршень, вливая в меня какую-то дикую смесь. Больно, пиздец как, но больше страшно. Вот вроде башкой все понимаю, а победить детские страхи так и не получается. Инъекции — величайшее зло, которое может со мной произойти. «Что ты такой впечатлительный?» — приговаривает Лапина, а я неожиданно ловлю себя на мысли, что меня отпускает. От ее голоса становится спокойнее. «Это ты, изверг!» Выдавливаю из себя вместе со скупой улыбкой. Может, и не все так плохо, как казалось на первый взгляд. «Вот и все». Она прижимает место укола и натягивает штаны. Вроде пережил и почти не опозорился. Забирает садистские атрибуты и идет к двери. Провожаю взглядом и осторожно присаживаюсь на кровать. Правая ягодица горит и пульсирует. Вот еще не хватало. «Пиздец!» И жрать охота, и телефон не могу использовать. Ложусь на кровать и обреченно смотрю в потолок. Что мне еще остается? Перед глазами Яна. Такая она стала. Воссоздаю в голове ее образ и улыбаюсь. Красивая и светлая. Хотя она такой и была. Переношусь в прошлое на несколько лет. Лапина. Смешная такая, с двумя косичками и огромными голубыми глазами. Очки эти ее и брекеты. Но ничто не портило ее. Фарфоровая статуэтка — это про Яну. Красивая, но недоступная. А я? А что я мог ей дать? Моя душа насквозь прогнила и погрязла в пороке. Деньги, власть, секс — все это я познал в полной мере еще в 14, и с каждым годом становилось только хуже. Я не хотел ее пачкать. Грязь клубилась вокруг меня, а по-другому было нельзя. Не в моем мире. Приходилось соблюдать жесткую дистанцию и пацанов держать в тонусе, чтобы никто не смел прикасаться. Я над ней издевался и насмехался, а она в любви мне признавалась. И поцеловала. Сама, на выпускном. Так робко и неумело, а я не принял ее любви. Минет в школьном туалете, вот мой потолок, а не чистые девочки. Она увидела. Так не кстати вошла и все поняла. Так было лучше для всех. Стук в дверь прерывает поток гнетущих мыслей. «Можно?» Девушка в медицинском костюме заглядывает в палату. «Я немного не в ресурсе, чтобы общаться и раздавать автографы». «Кто вы?» «Медсестра. Меня зовут Лилия. Я могу вам чем-то помочь?» «Еще одна. Я предыдущую не доел». «А где Яна?» На автомате спрашиваю. «Неужели бросила меня после всего этого? Я не согласен». «Ее на обед позвали». Уклончиво отвечает медсестра. «Но я подумала, мало ли вам что-то нужно. Я ничем не хуже». «Позвали?» Еще и романы крутить успевает. Не мое это дело, но от чего-то как-то неприятно. Цепляет за живое. Какого хрена вообще? Моя медсестра должна быть рядом, а не мотаться где-то. Надо отчитать, как вернется. Глупости какие в башке. Ничего не нужно. Недовольно бормочу я. И это забери. Киваю на тарелке с едой. Пусть Лапину совесть замучит, что она обедает, а я тут с голоду умираю. Лилия послушно собирает все на поднос. Вот, почему Яна не может быть такой послушной? Что бы это изменило? Ничего. Хотя подожди, телефон возьми, набирай код. Медсестра исполняет. Готово. Последний входящий. Нажимает и кладет телефон мне на плечо, а я прижимаю его к уху. Можешь идти. Лилия поджимает губы и идет к выходу, а я слушаю гудки и теряю к ней всякий интерес. «Чего там у тебя?» — раздается в динамике голос Матвея. «Ты скоро приедешь?» «Да хер знает, все стоит!» «Плохо. Могут не пропустить. Но, надеюсь, друг как-то разрулит. Он у нас знатный выдумщик. Пожрать захвати», — прошу я. «Не кормят?» — стебется Мот и заливается смехом. На заднем фоне слышу голоса остальных пацанов. Вот ведь неугомонные. «Лучше бы не кормили», — невольно улыбаюсь. «Скоро будем, жди». Жду. Что мне еще остается?